Луи замолчал. Бланше опустил голову и сидел, уставившись на свои колени. Луи повернулся к Марку и Матиасу. «Нам здесь больше нечего делать. Пошли», — сказал он. «Бланше, не забудь о моей просьбе. Ты все прекращаешь, распускаешь банду своих помощников, отдаешь списки и кассу. Прибавь досье, которое ты собрал на шевалье. Через 2 дня я зайду и все заберу». Выйдя на улицу, приятели молча зашагали к площади. Луи то и дело откидывал с мокрого лба черные пряди волос. Никому не пришло в голову вернуться в гостиницу. Они пошли дальше, к порту, и там уселись на деревянные ящики. Шум западного ветра, волны и снасти заменяли им беседу. Друзья выжидали, когда волосы Людвига высохнут. Часы на церковной башне пробили 3:30. Им ответил бой часов на здании мэрии. Похоже, этот перезвон осушил пот на лбу у Людвига и помог сбросить с плеч навалившуюся усталость. «Марк, тебя что-то гложет», — неожиданно проговорил он. «Рассказывай». «Не сейчас. Бывают в жизни минуты, когда не стоит болтать попусту». «Как хочешь. Но вообще-то у тебя уже час как палец застрял в бутылке, и ты не можешь его вытащить. Глупо, но придется помочь». Матиас и Луи осторожно разбили камнем пивную бутылку, свисавшую с руки Марка. Луи бросил осколки в море, чтобы кто-нибудь не поранился. Глава 27. Жан всегда казался таким вялым и бледным, что жандармы не очень-то спешили, когда пришли за ним в среду утром. А он выскочил в окно и обогнал их на 200 метров. Он инстинктивно бросился к привычному убежищу и заперся в церкви. В 9 утра церковь окружили 6 жандармов. Ранние посетители кафе «Де ла Аль» взволнованно высыпали на улицу и ждали начала штурма. Способы штурма обсуждали Герек и Кюре, который не позволял разбить витраж 16 века, высадить резную деревянную дверь 14 века и вообще прикасаться к чему бы то ни было в Доме Божьем. Вот и весь сказ. Да, у него нет ключей. У Жана была единственная связка на всю общину. Врал Кюре очень уверенно. Не рассчитывайте, что он станет помогать запугивать этого и без того несчастного человека, который отдал себя под защиту Господа. Снова пошел дождь, все порядочно вымокли. Герек невозмутимо стоял и, морща худое лицо, прикидывал, как бы выбраться из этого общественно-религиозного тупика, в котором он очутился. Из церкви доносились судорожные всхлипывания Жана.